Дорогие ребята, сегодня для вас мы продолжаем чтение книги «Троицкий подарок детям». Следующая глава называется «Книги – наши друзья». Один умный человек сказал: «Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты, что ты за человек». Тоже можно и сказать и о книгах. «Скажи мне, какие книги ты любишь читать, и я скажу тебе, кто ты, к чему лежит у тебя сердце, чем занята твоя душа». Что пища для тела, то чтение для ума, для души, для сердца. Ныне любят читать газеты, да разные хитропридуманные повести, в коих описано нечистое похождение людей порочных. А взяться за книгу божественную, почитать Слово Божие, Писание святых отцов, жития святых или просто хорошую духовную книгу, на это охотников немного найдется. Между тем, сегодня ты читаешь пустопорожние повести, завтра тоже. Спрашиваю тебя, как же душе твоей не заразиться тем ядом духовным, коим заражены так называемые герои этих вымышленных рассказов, романов и повестей? Суди сам. Сегодня ты наполнишь сосуд зловонным веществом, завтра тоже, послезавтра опять то же самое. Мудрено ли, что и сам сосуд, наконец, пропитается дурным запахом этого вещества? Так вот бывает и с душой нашей, с умом и сердцем нашим. О чем чаще думаешь, о чем читаешь, тем и занята твоя душа. О том даже и во сне тебе грезится. А от мыслей грешных, нечистых, долго ли до самого греха? Жалуемся, что с помыслами грешными не сладим, что страсти одолели нас, что грех так и тянет к себе. А кто виноват? Читаем всякую пустошь, что под руки попало, а эта пустошь и отравляет наш ум, наше сердце. Вот ты, трезвый человек, не хочешь водить дружбу с пьяницами. Ты, честный человек, избегаешь знакомства с людьми бесчестными. И хорошо, конечно, делаешь, что бережешь себя от этого знакомства. Знай же, возлюбленный, что книги, какие ты читаешь, то же, что твои друзья и знакомые. Выбирай себе этих друзей осторожнее. Они могут научить тебя доброму, но могут и внести в твою душу, в твое сердце много зла. Ты любишь читать, но ведь жизнь наша так коротка, что всех книг не перечитаешь. Так не лучше ли читать то, что для будущей жизни, вечной, нужно знать? Или скажешь: духовные книги скучны, не все в них понятно. Но так ли? Правда ли это? Неужели и Слово Божие, и самое Святое Евангелие тебе наскучило? Да читал ли ты его, как должно, не умом только, но и сердцем, с молитвой ко Господу? Стыдно сказать, но нередко бывает так, что иной православный христианин наизусть знает сказку какую-нибудь о своем Спасителе, о Господе нашем, Иисусе Христе, не может ничего рассказать. Да если бы ты был даже вовсе безграмотным, и тогда тебе стыдно было бы ничего не знать о своем Спасителе, и тогда тебе подобало бы всячески стараться узнать, как он жил, какие чудеса творил, чему людей учил, и как пострадал за тебя и за меня, и за весь род человеческий, как воскрес, на небеса вознесся, и паки приедет судить живых и мертвых. Все это безграмотный христианин должен знать, а тебе Бог грамоту дал уразуметь, и ты не хочешь прочитать о жизни своего Спасителя. Что же ты после этого за христианин? Есть, братья, есть между нами такие грамотеи, которые никогда в жизни Святого Евангелия не читали, а еще не стыдятся говорить, что духовные книги скучны, непонятны. Конечно, если никогда не будешь их читать, ты ничего в них не будешь понимать. В том-то и горе наше, что нам все не хочется себя понудить ни к чему доброму. Так душа разленилась, воля ослабела, не хочется и конец. Завтра помолюсь. Завтра почитаю душеполезную книгу, а ныне что-то на ум не идет, голова тяжела. А вот читать газеты и время, и охота есть. На пустые сказки, повести и многих часов не жаль. О, Господи, как лукаво сердце наше! На грешное дело мы всегда готовы, а на святое и доброе нас нет. Что это, как не обман? Сами себя обманываем, а жизнь идет, дни бегут за днями, годы сменяются годами. А там и не увидишь, как подкрадется к тебе смерть. И кто знает, может случиться, что ты так и умрешь, не успев ни разу в жизни прочитать всего Слова Божия, и даже Евангелия, и Давидовой Псалтири. Умрешь, и только тогда добрые люди будут читать над бездыханным твоим телом эту святую псалтирь, которую тебе некогда было и раскрыть, пока ты жил на земле. Только тогда при твоем погребении запоют над тобой дивно поучительные, сладостно премудрые, но тебе, увы, незнакомые глаголы Давидовы. Блаженнее непорочнее в путь, ходящие в законе Господне, блаженнее испытающие сведение Его, всем сердцем взыщут Его. Псалом 118, стихи 1 и 2. Слышишь, блаженнее испытающие сведение, и следующее откровение Господне. А тебе и подумать-то о них было некогда. Что будет чувствовать тогда бедная душа, которой каждое слово псалмопевца, повторенное чтецом или певцом над гробом, будет звучать строгим укором, что ты не читал никогда этой священной книги? Раскрой же, друг мой, пока не поздно, эту дивную книгу царя-пророка. Раскрой и со вниманием прочти в ней хотя один этот псалом, 118-й. Если какое слово не понимаешь по-славянски, возьми русскую псалтирь. Слава Богу, теперь все Святое Писание, вся Библия есть на русском языке. Прочти этот псалом, и ты невольно почувствуешь, что сердце твое смиряется, умягчается, что в словах Давидовых глаголы Духа Божия. И ты невольно и не раз повторишь сердечным вздохом последний стих этого псалма. «Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба твоего, Господи». А читал ли ты книги богослужебные? Сколько сладости, сколько дивной красоты в наших церковных песнопениях. Правда, не все в них понятно, но с тебя довольно и того, что найдешь понятным, а будешь больше читать, поймешь и непонятное. Читал ли ты Писание святых отцов? Бога ради, читай. Хоть понемногу, хоть по страничке в день читай. Их Писание — сокровищница мудрости христианской. Все, что говорят они о спасении души, о доброделании, об угождении Богу, все это они опытом изведали. Оттого их слово благодатное, не то, что наше слово грешное. Наше слово — медница звенящая, а их — золотица бесценная. Наше — вода, на стене нарисованная, а их — живая струя, жажду души утоляющая. А знаешь ли ты житие угодника Божия, имя которого ты носишь со дня крещения? К стыду нашему немало найдется между нами даже седовласых старцев, которые 50-60 лет живут на свете, а все еще не собрались, не удосужились прочитать житие своего небесного покровителя. Не знают наизусть даже тропаря ему, хотя и считают себя грамотеями. Настанет день их ангела, придут в церковь, поставят свечу, отслужат молебен и спокойны, будто все сделали, что сделать нужно в этот день, и начинают служить иному Богу, своему чреву. Если бы в этот день прочитать житие своего святого и хотя бы мысленно, сердечно провести час-другой с этим угодником Божиим в молитвенном собеседовании. Нет, это нам скучно. Лучше побеседуем, попьем, пообедаем с приятелями. Не правда ли, други мои? А еще ожидаем милости и просим молитв за себя у святых Божиих. Сами же не хотим прочитать даже их жития. Какой неисчерпаемый источник чистого духовного наслаждения эти книги — жития святых. Недаром многие благочестивые люди читают каждый день житие святого, память коего празднуется в этот день. В житиях святых перед нами раскрываются подвиги высокой христианской любви, терпение, самоотвержение. В них ты увидишь светлые лики мучеников, преподобных и праведных. Увидишь ряд дивных чудес Божиих в обращении грешников, в спасении всего рода человеческого». Говорит ли о других духовных книгах? Если полюбишь эти книги, то сам о них узнаешь. А чтобы полюбить их, довольны и тех, которые здесь указаны. Читай, учись, понуждай себя к духовному чтению. И Бог даст, привыкнешь, будешь понимать, что читаешь, полюбишь это чтение, и потом уж не расстанешься с ним. А пустые, бесполезные книги и в руки не возьмешь. Как же на душе-то у тебя будет тогда легко? Грешные мысли на ум не пойдут, потому что этот ум осветишь чтением Слова Божия и богомудрых святоотеческих писаний. Совесть твоя будет мирна и спокойна, сердце будет смиренно и покорно воле Божией, и вся душа твоя будет алкать и жаждать одного, как бы Богу угодить, да чем бы ближнему помочь. Да поможет же и тебе Господь начать чтение душеполезных книг. Это такие друзья, которые укажут тебе прямую дорогу в Царство Небесное и познакомят тебя с небожителями. С Богом на доброе дело! Следующая глава называется «Завещание Владимира Мономаха». «Я грешный, нареченный во святом крещении Василий, а по русскому имени Владимир, прославляю Бога, который сохранил меня до сегодня здравым. А вы, дети мои или другой кто, прочитав сию грамотку, не осудите Писание моего, не посмейтесь ему, а примите его к сердцу». И не поленитесь исполнить, что тут написано. Первое дело – ради Бога и ради спасения души своей имейте страх Божий в сердце своем и творите милостиню щедрой рукою. Она – начало всякому добру. Вы, юноши, будьте душою чисты, непорочны, в беседе кротки, за столом скромны, при старых людях молчите, умных людей слушайте, старшим повинуйтесь». С равными себе и с младшими обходитесь с любовью. Беседу ведите без лукавства. Больше вникайте в дело, не горячитесь на словах, не бронитесь, не предавайтесь безрассудному смеху. Старших уважайте, с потерявшими стыд женщинами в беседу не вступайте. О, Владычица Богородице, отыми от убогого сердца моего гордость и глупость, да не превозношуся суетою мира сего». Научись, верующий человек, всей суетной жизни быть тружеником благочестия. Приучай, по слову Писания, язык к воздержанию, ум к смирению, очи к послушанию, все тело к полному повиновению душе. Истребляй в себе гнев, имей помыслы чистые, понуждай себя на добрые дела ради Господа. Отнимают у тебя что? Не мсти. Ненавидят, притесняют? Терпи. Хулят? Молчи, умерщвляй в себе грех. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдовицу. Когда воссияет весна постная, зацветут цветы покаяния, то очистим себя, братья, от всякой скверны плотской и душевной, взывая святодавцу. Слава тебе, человеколюбче! И действительно, подумайте, дети мои, как милостив к нам человеколюбец Бог и примилостив. Мы вот люди грешные и смертные, а все же, если кто причинит нам зло, мы готовы, кажется, тут же приколоть его и отомстить. А Господь наш, Владыка живота и смерти, терпит грехи наши, хотя они превышают головы наши, и во всю жизнь нашу, как отец, любящий свое дитя, и наказывает, и опять привлекает нас к себе. Он указал нам, как избавиться от врага и победить его тремя добрыми делами – покаянием, слезами и милостинью. И не тяжела, дети мои, сия заповедь Божия, чтобы сими тремя добродетелями избавиться от грехов и не лишиться Царства Небесного. И Бога ради не ленитесь, дети, умоляю вас, не забывайте вы этих трех добродетелей. Они вовсе не так тяжки, как одинокая жизнь, монашество, строгие посты, которые иные благочестивые люди налагают на себя. Нетрудное дело эти добродетели, а милость Божию получишь за них. И что есть человек, что ты помнишь его, Господи? Велик ты, Господи, и чудны дела твои. Никакой разум человеческий не может поведать чудес твоих. Велик ты, Господи, и благословенно, и достославно имя твое вовеки по всей земле. И кто не подивится, кто не прославит славы твоей, твоих великих чудес и красот, на всем свете созданных. Как премудро небо устроено, как создано солнце, луна и звезды, тьма и свет, как земля на водах основана. И все это твоим, Господи, промышлением. И разные звери, и птицы, и рыбы, как это прекрасно создано тобою, Господи. Удивляемся мы и тому, как ты от персти создал человека, как по премудрости твоей разнообразны лица у людей, как бы и со всего света собрать их, каждый имеет свое лицо, не такое, как у других. Дивимся и тому, как птицы небесные летят из теплых стран и не поселяются в одной какой-либо стране, но и сильные, и слабые разлетаются по всем землям, по Божию повелению, чтобы были полны ими и леса, и поля. И все это дал Бог на пользу человеку, в пищу ему, на его утешение. Велика, Господи, милость Твоя к нам, когда все это сотворил Ты для грешного человека. И те же птицы небесные умудрены Тобою, Господи. Когда Ты повелишь, они поют и веселят людей. Когда запретишь, они умолкнут и немеют, хотя и могли бы петь. Воистину благословен Ты, Господи, за все сии чудеса и красоты, Тобою сотворенные. И кто не славит Тебя, Господи, и не верует всем сердцем и всею душою во Отца и Сына и Святого Духа, тот да будет проклят. Читая сии слова, дети мои, благодарите Бога, давшего нам милость свою. Вот вам завет от моего скудоумия. Послушайте же меня, и если не все, то примите хотя бы половину. Если Бог смягчит ваше сердце, то плачьте о грехах ваших и скажите: «Господи, яко же блудницу и разбойника и мытаря помиловал еси, так и нас грешных помилуй». И в церкви так делайте, и дома, ложась в постель. Не грешите, не забывайте никогда на ночь класть земные поклоны, а если занеможете, то хотя бы трижды поклонитесь. Не забывайте же сего, не ленитесь. Сими ночными поклонами и пением человек побеждает дьявола, и что согрешит днем, ими избавляется от греха. Даже и в дороге, на коне сидя, если ни с кем не разговариваете, то чем думать пустое, повторяйте втайне молитву: «Господи, помилуй», если уж других молитв не знаете. Эта молитва легче всякой другой, а паче всего убогих не забывайте, а по силе кормите их, помогайте сироте, защищайте вдовицу и не допускайте людям сильным губить слабого человека. В разговорах о добром и худом не клянитесь именем Божиим, не творите при этом крестного знамени. В этом нет никакой нужды. А когда придется крест целовать, присягу принимать, то целуйте только в том случае, когда можете устоять в этой присяге. И когда целуете крест, то смотрите, чтобы нарушением клятвы не загубить вам душ своих. Епископов, священников и весь духовный чин чтите и любите, с любовью принимайте от них благословение, не сторонитесь их и доставляйте им потребное, а они будут молиться за вас Богу. А паче всего берегитесь гордости и в сердце, и в уме. Так себе будем говорить: мы люди смертные, сегодня мы живы, а завтра ляжем в гроб. Все, что Ты, Господи, дал нам, не наше, а Твое. Ты поручил это нам лишь на несколько дней. И в землю кладов не зарывайте, это великий грех. Старых почитайте, как отцов, а молодых считайте за братьев. У себя дома не ленитесь, ни на кого не полагайтесь, а сами за всем смотрите, и тогда чужие люди не посмеются над вами. Пойдете на войну, не ленитесь, не теряйте много времени на еду и спанье. Берегись лжи, пьянства и блуда. Во всем этом погибает и душа, и тело. Куда пойдете, где остановитесь, напоите, накормите бедняка. А гостя почтите, откуда бы он ни пришел, будь он простой человек, будь он знатный или посол. Если не можете одарить его чем, то, по крайней мере, почтите угощением. Такие люди, переходя с места на место, по всем землям разносят о человеке хорошую или худую молву. Больного посетите, над мертвецом помолитесь. И мы все умрем. Не проходите мимо человека, не приветив его, не сказав ему доброго слова. Жен своих любите, но не давайте им власти над собой. А конец всему — страх Божий имейте выше всего. Если что забудете из всего, читайте чаще, и мне будет не стыдно, и вам будет добро. Что знаете доброго, того не забывайте, чего не знаете — учитесь. Вот мой отец, сидя дома, изучил 5 чужих языков. В этом честь от всех земель. А леность всему злу мать. Ленивый что и знает, да забудет, а чего не знает, тому никогда не научится. Смотрите, чтобы солнце не застало вас в постели. Так делал отец мой и все добрые старые люди. Он встречал солнце с молитвой и славил Бога с радостью. «Просвети очи мои, Христе Боже! Показал ты мне, Господи, свет твой красный». «Приложи мне, Господи, лето к лету, чтобы я очистился от грехов моих и прославил Тебя, Господи». Читая грамотицу эту, подшитесь, дети, на добрые дела, славя Бога и святых Его. Смерти не бойтесь, дети. Кто может вам повредить, если Бог не попустит? А если судил Бог умереть, никто не убережет тебя. Божие хранение лучше человеческого».